Глава 9. Вылазка в море. «Твою мать! Что за хня? Где моя лодка? Утырки, черножопые бабуины, вонючие негры, скоты, мудаки, клоуны черные. Найду, убью, порежу, родственников всех поимею!» — орал я дурниной на весь пирс. Ярая злость лезла из меня, как говно из унитаза, в который кто-то бросил кусок карбида. Какой-то черномазый скоммуниздил мою личную лодку, заработанную тяжким, непосильным трудом. «Кто?» — трясся за грудки охранника, но тот то ли не знал, то ли тщательно скрывал это, то ли просто был редкостным ослом без инстинкта самосохранения. «Брат, успокойся. Отвязалась твоя лодка, уплыла в океан. Я всю ночь бродил, никто не подходил. Мамой клянусь». Высказать свое мнение по поводу его мамы мне не позволило воспитание, привитое собственной матерью. Да и в последние годы я находился в порядочном обществе. Приходилось сдерживаться, и вот они... Плоды культуры даже послать его в собственную маму, из которой он на свет появился, мне претило. «Где твой хозяин, скотина?» «Там!» — махнул рукой негр в сторону портового здания. На скотину он не обратил никакого внимания. «Пошли!» «Ну, пошли!» Охранник пожал плечами и поплелся впереди, показывая мне путь. Хозяина мы нашли быстро, хоть и не сразу. Все, что я смог от него добиться, это возврат мне денег за сутки охраны. Просто офигенная компенсация! Круче не бывает. Гребаные негры. Оставался запасной вариант. Дети. Без труда, найдя тех, кому я вчера бросил мелочь, почти все узнал. А потом я показал. Показал бумажку в $1. И мне слили сразу и всех, как воду в унитаз. Сдали, как стеклотару в Советском Союзе. Ведомый подрастающей черной молодежью достиг каких-то лачуг, далеко за пределами порта. Я даже не догадывался, что они существуют, как говорится, век живи, век ищи. А пока что меня уверенно вели к виновнику кражи или его пособнику. Мой блестящий, как у кота яйца, пистолет ослепительно сверкал в моих руках, бросая вокруг блики солнечных зайчиков. Вот он, настоящий друг, настоящий помощник. А то нет у меня друзей, нет у меня подруг, я сам себе отличный друг. Я и мой пистолет. Если верить американцам, то творить добро лучше все же с пистолетом, чем без него. Лодки своей у песчаной отмели, куда мы пришли, я не обнаружил, что меня вновь очень сильно расстроило. Просто невероятно расстроило. Осталось надеяться лишь на компенсацию. Руки ужасно зачесались, но не ладошки, а костяшки. Еще лоб чесался в том месте, которым обычно бьют в нос. Короче, все тело буквально зудело. Колени, локти, ступни... Мальчишка привел меня к убогому жилому сооружению, что громко называлось «хижиной». Дядя Том обрыдался бы, увидев эту хижину, и попросился обратно в рабство только после одного взгляда на нее. Но я выдержал. Он здесь. Его зовут Мудак, реальное имя негра, но все зовут его по прозвищу Быстрый. Ага, уточнять, почему и такое прозвище, я не стал, потом узнаю. Мальчишка, засунув в рот грязный палец, выжидательно смотрел на меня, выпятив свой пупок. Рядом с ним стояла его страшная, тьфу, старшая сестра, что, собственно, и отследила этого мудака. «На!» — сунул я ему в руку щедрую награду. «Найдешь лодку, заплачу в 2 раза больше. Понял?» Мальчишка кивнул, схватил деньги и тут же исчез вместе со своей подельницей. Пнув с размаха дверь, я убедился, что она открывается наружу. «Отлично!» Я достал пистолет и, никого не стесняясь, пальнул в то место, где виднелся засов. Громкий звук выстрела перебудил все негритянское гетто. Высунув грязные, никогда не мытые головы своих убогих жилищ, они тут же втянули их обратно, словно черепахи в панцирь. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Не зря делают такие статуэтки обезьян, ой, не зря. Уж слишком хорошо раскроют они менталитет местных жителей. Засов громко крякнул и вывалился куда-то внутрь жилища. Рванув дверь на себя, я очутился в комнате, главной достопримечательностью которой оказалась кровать, а также полупустая бутыль с местной банановой водкой или пивом. Я не принюхивался. На кровати валялся среднего роста негр, худой, но жилистый, со смешным лицом вечного клоуна. Рядом с ним возлежала чернокожая красавица, ну, с его точки зрения. Да как бы и похрен, но она мешала. «Брысь! Скажешь, кому сдохнешь, и тело твоего не найдут, поняла?» Пистолет ткнулся в ее широкий нос, чтобы она могла оценить запах гари и свежесгоревшего пороха от недавнего выстрела. Женщина оценила и мгновенно прониклась в ситуацию. «Вот что мне нравится в африканских женщинах, так это понятливость. Не надо уговаривать, умолять, убеждать аргументами. Сказал один раз, показал один раз, и тут же тебя поняли. Уважаю. Нет никаких рефлексий, все по факту. Пошла вон, рявкнул я, и женщину как ветром сдуло. Как она успела схватить свою одежду и на ходу одеться, я не понял. Так-то обычно женщины раздеваются быстро, одеваются медленно, однако иногда, как оказалось, и наоборот, у них тоже весьма шустро получается. Мудак в это время уже давно проснулся и ошарашенно пялился в дульный срез моего блестящего пистолета. «Что смотришь, скотина? Ты украл мою лодку?» «Какую лодку?» — пробормотал он еле слышно, едва отойдя от сна. Тут уже я не выдержал и силой сунул ему стволом в лицо, давя на пистолет. Злость и ненависть во мне просто били ключом. Не удивлюсь, что их ток чувствовал и этот мудак. «Ты, скотина, украл мою моторную лодку сегодня ночью. Тебя сдали, чудовище. Сдали, как пустую бутылку из-под пива. Ты понял меня, мудак?» «Понял. Понял. Я...» Мне надоело уже уговаривать это животное, я просто сунул кулаком ему под ребра. Повторяю для даунов и чернокожих тупиц. «Где моя лодка?» «Я не знаю. Не знаю». «Так узнай», — спокойно сказал я и от всей души врезал ему солнечное сплетение. «Ахрррр!» — стонал этот моральный урод. «Слышь, моя твоя, не понимай, где лодка?» И следующий удар печатался в черного засранца. Под главную меру знать, не жалеть, но и не переусердствовать ненароком. «Мне труп не нужен, я тут не чернокнижник и не этот, как его, а некромант, я обычный мамба». «Ты сдохнуть хочешь? Сдохнуть?» «Нет. Но если скажу, меня убьют». «Вот, уже другой разговор пошел. Давай помиримся своими. В общем, помиримся. Кому продал?» «Меня заставили», — заныл этот придурок. «Я верю. Тебе не нравится воровать, тебя заставили, насильно всучили денег за лодку, пригрозили убить, и ты не в силах был отказать. Все? Или я что-то забыл?» «Все», — только и смог сказать этот мудак. «Кто заказчик, говори, пока у тебя есть голова». «Меня убьют!» — завизжал этот. «Тупое животное, я тебя сейчас сам убью, если ты мне не скажешь, кто велел украсть мою лодку. Убьют ли тебя потом, это еще черная бабка надвое сказала. А так ты переживешь этот день. Если поможешь, я возьму тебя к себе, будешь помогать мне грабить других». «Грабить?» «Короче, не забивай себе черепную кость. Выбирай, жизнь или лодка. Жизнь твоя. Скажешь, будешь жить, а не скажешь, если гонца, так стукнул ее пистолетом в промежность. Мудак!» Скорчился от боли. «Вот видишь, у всех есть слабое место, и у тебя тоже». Не знаю, что его сломило сильнее, но этот мудак решил все же сдаться мне на милость. Поломался немного и выдал всех заказчиков и подельников. «Ясно. Погнали к ним». «Но они убьют и тебя, и меня. Ладно тебя, но меня-то за что?» «Логично. Оружие у них есть?» «Да». «Какое?» «Пистолет и винтовка». «Угу. Пошли со мной, надо подготовиться». Как не упирался этот товарищ, он в итоге поднялся, оделся и, подгоняемый грубыми пинками, поплылся в нужную мне сторону — гостиницы. В ней я, под удивленным взглядом мудака, деловито залез в свою сумку, нащупал там автомат, проверил его, взял пару запасных магазинов, обернул все это тряпкой и мы отправились к заказчикам кражи. Он уже не сопротивлялся, а шел туда, где находилась моя лодка. Идти оказалось далеко, но лучше идти, чем не идти. Мы пришли в отдаленное селение, что имело небольшой причал. Возле причала, среди обшарпанных редких посудин, величаво колыхалась на волнах моя лодка. Вот она, кормилица! Вот она, моя пираточка! Вон она! Угу. А теперь пошли разбираться с теми, кто я заказал или украл, как тебе удобнее думать. Вор кивнул и снова безропотно пошел вперед. Сейчас он топал гораздо увереннее, чувствуя за спиной автомат моей сумки. Через пару минут мы подошли к лачуге, что выглядело не намного лучше той, где прозябал мудак. Возле лачуги никого не было. Видно, хозяин решил почивать от трудов праведных. Но может оно и правильно, а может и нет. Удар ногой прервал его сладкий предобеденный сон. «Ты кто?» — успел он спросить и тут же получил удар ногой в лицо. «Дед пихтом!» — ударил еще одного, что не кстати вылез откуда-то. «А это бабка Тарахта», — представил я своего невольного товарища и снова ломил первому. Ствол автомата небрежно уткнулся в живот третьему, что сидел в обнимку с бутылкой местного бананового пива. «Отдыхайте». Ответа на свой риторический вопрос я не получил, только испуганные молчания и жалобные стоны, невежливые. «Вы мою лодку украли». Их лидер мгновенно сориентировался. «Это он украл», — ткнул он пальцем мудака. «Мы ни при чем». «Согласен. Но продал он ее вам?» «Нет». Глядя в черный значок стола автомата, уверенно отрекся главарь. «Мы же не знали, что ты владелец и что ты такой резкий». «Я не резкий. Я решительный, словно эсминец, и ваши черные шкурки могут пойти на мою кибитку. Я в ней путешествую по свету. Есть желание пожертвовать своей дерьмовой шкурой?» Желающих не оказалось. «Короче, пацаны, лодку я забираю, этого придурка тоже, он теперь мой вечный должник. Возражения есть?» Возражений не последовало. «Так, а теперь поговорим о компенсации за ваш беспредел». «Какой компенсации?» «Это деловой разговор». Я убрал автомат за спину и достал свой пистолет. Выщелкнул из него магазин, вставил обратно, дул зачем-то в его ствол, прицелился у главаря, потом в другого и убрал за пояс. «Короче, дело к ночи. Мне нужны решительные пацаны, что не побоятся выйти в море на разбой. Я все организую, деньги делим пополам. Выручка большая будет. С меня вся организация и оплата предварительных затрат». «Предварительных?» — не понял главарь. «Я за все плачу». «А, понятно. Думаете, можно поднять и сотню, и даже $2. Ладно, мы покатили. В лодке бензин есть?» «Есть». «Точно?» Тол пистолет уткнулся в широкий нос главаря, сплющив его в блин. «Ну, почти». «Тогда надо заправить. Я не люблю пешком ходить. Давайте канистру и бегом, пока я еще не передумал. И вообще, мы уже почти компаньоны. Бензин — это ваш маленький вклад в ваше же светлое будущее», — с пафосом закончил я. «Мы и так потратились на него, чтобы перегнать лодку из порта», — законючил главарь. «Но что вы хотели, чтобы я давал возможность ворам угонять лодку с моим же бензином? Хватило и того, что я мотор сам починил. Ладно, хорош болтать. Давайте шевелите своими ластами, тюлени вы мои. У меня времени мало. Мне еще взятку ментам, тьфу ты, полиции давать. Давайте, уже шевелите своими поршнями, верблюда одногорбые». Нехотя, но признавая за мной право силы, негры соизволили найти канистру с бензином и залили его в бак лодочного мотора. Погрузившись в лодку, я дернул пусковой шнур. Двигатель задарахтел, выдав клуб вонючего дыма, забурлил водою винт. Ругнувшись и помахав рукой своим новым товарищам, я поднял якорь. Снявшись с места, направил лодку в порт. На этот раз я пришвартовал лодку другого пирса и слил весь бензин, оставил награду грабителям гранату, что привязал к мотору. Охраннику здесь я популярно объяснил, что уже один раз вернул украденную лодку. И мне ничего не стоит сделать это снова, правда, с печальными для него последствиями. Надеюсь, я смог правильно донести свою мысль. Рядом стоял мудак и всем своим видом подтверждал мои слова. Видимо, мудака узнали, но мудаков издалека, впрочем, видно, так что ничего удивительного в этом не было. Мудак он и в Африке, мудак. Вместе с новым другом мы пошли в мою гостиницу. «Так... ты давай стели себя рядом с кроватью, вот одеяло тебе, и это, давай-ка руки». Тот протянул ладони вперед, и я закрыл их наручниками. Дело в том, что по пути я заглянул в магазин товаров для взрослых, что тут обнаружился, к моему величайшему удивлению, и купил этому придурку розовые наручники. Нет, никто не собирался пользоваться его беспомощностью, но где я их еще куплю? А этот должен привыкать к дисциплине. Дисциплина воспитывается, прививается, а не дается нам с рождения. К сожалению, это условный рефлекс. А как негра воспитать? Только кандалами. Увы, но такова проза жизни. Закрыв дверь в комнату, я убрал автомат и пистолет и задрых, довольный собой. Ночью мой наивный подопечный попытался сбежать, видимо, надеясь на чудо. Но чуда не произошло, чудо ушло бухать и вернулся лишь к утру. Ожидаемо мудак его не дождался и заснул, побитый мной от души. Утро вечера мудренее, и мой новый товарищ прочувствовал весь смысл этой поговорки на себе. Едва проснувшись, я погнал его в порт. Покидав все свои вещи, завел мотор, залил у него бензин, и мы покочегарили в сторону местной лодочной заправки. Пришлось еще немного потратиться и привезти большую бочку на 200 литров. На бочке красовалась надпись «Вермахт 1942». Эхо войны, так сказать. Бочка была еще довольно крепкой и вместительной. 200 литров — это хорошо. Доверху наполнив ее, я в довесок к ней залил топливом еще одну 20-литровую канистру и дал газу. Еще на берегу, увидев мои приготовления, мудак заистерил. «Эй, мамба, а куда мы поплывем?» «С Джибути, а потом в Аден». «Я боюсь, знаешь ли, мне страшно. Я вообще сам по себе сыкливый». «Когда лодку мою тырил, ты не боялся, а сейчас испугался, видите ли». «Так там вдоль берега. Если лодка тонуть начнет, то и доплыть можно», — отчаянно жестикулировал чудак, не хуже, чем главный герой в фильме «Не грози Южному Централу». Чудак сильно смахивал на него, особенно по характеру. «Ничего с нами не случится», — уверенно произнес я, беря курс на открытое море. Разрезая океанскую волну, лодка резво помчалась на выход из бухты, вскоре закачавшись на крупной океанской волне. Мотор уверенно так атакал, временами захлебываясь в бессильной злобе холостого прокрута, когда винт выдыривал из воды. Но бывает, успокаивал его ласковыми словами. Я правил в сторону Джибути, следуя вдоль берега. Плыть не так, чтобы очень далеко, но все же прилично. Выехал с самого утра, мы достигли Джибути уже вечером. Пришвартовавшись недалеко от местных крутых яхт, я заплатил охране, которая тут намного лучше несла свою вахту, и отправился вместе с мудаком в местное гетто. Условия, конечно, поганые, но зато никто не задает тебе глупых вопросов. Кто ты и зачем ты? Да и оружие не проверяют. Мой товарищ уже смирился со своей судьбой и не пытался бежать, да и куда бежать? А я его кормил, спать укладывал, да и вообще заботился. От добра добра не ищут, как говорит русская пословица, да и не только русская, но и любая нерусская. Я же озаботился пополнением топлива и приобрел еще одну запасную канистру, попутно решив вопрос и с запасом продуктов. О состоявшемся месяц назад побеге негру из тюрьмы все уже давно забыли. О нападении на полицейский участок тоже и никого больше не искали. Да и зачем искать? Разгромили под шумок какую-то банду, на том и успокоились, предоставив отчет. Пробыв тут ночь и утро, мы снова отчалили, направив нос лодки на Аден. Ближе ничего интересного не было. Аденский залив не бурлил штормом, его в возможном будущем вообще не предвиделось, а значит вперед к новой лодке или катеру. Аден тоже был портом и весьма большим, так что стоило немного там пошалить. Пока мы плыли, я усиленно обучал трясущегося от страха мудака править лодкой. Для своего комфорта я переименовал его чудака, а то как-то все же неприлично употреблять вслух данное ему при рождении имя. Чудак как-то более благообразно звучит, что ли. Но с лодки уверенно рассекал волны Аденского залива. Мотор закашлял и запыхтел, захлебываясь от недостатка бензина. Сунув шланг в бочку, я уж, простите, отсосал бензин и сразу покинул шланг в бензиновый бак, наполнив его до отказа. Мотор снова бодро заголосил и ушел на форсаж, уверенно двигая лодку вперед. Мы плыли весь день и прибыли в порт уже ночью. Чтобы особо тут не светиться, я причалил вдалеке, а потом прошелся пешком по пирсу, осмотрев стоящие на приколе лодки и катера. Мне понравилась одна, хоть и довольно простая, но хорошая модель катера, Grand Fort Philip, модели 1975 года. Вполне приличная лодка с защитным козырьком от ветра и хорошим ходом. Стоит брать. Все охранялось, но, по моему скромному мнению, арабы мало чем отличались в этом смысле от негров. Но имеется в виду в том смысле, что им было глубоко пофиг на чужие яхты, главное — это собственная жизнь. Осталось только узнать, а сколько, собственно, бензина имелось в баке, и как завести катер без ключа. Но как бы ничего особо сложного. Мой подельник восторженно блестел белками глаз, глядя, как я вбиваю в замок отвертку, потом соединяю пару правильных проводков, и вуаля, двигатель завелся. «Учись, мудак, пока я добрый». Выбрав якорь, я повел катер к выходу из бухты под возмущенные крики араба-охранника. Мой пистолет весьма аргументированно заставил его отстать от меня и не приставать с криками о спасении моей души. Мне даже не пришлось стрелять. И вскоре катер, вспенивая ровную гладь ночного моря, прытко шел по лунной дорожке, легко повинуясь руке своего нового владельца. Следом за ним, как ослик на веревочке, плюхала днищем по волнам и моя моторная лодка. Порт Адена остался далеко позади, а мы взяли курс на Джибути. Но араб расскажет хозяину лодки, что их украли какие-то наглые негры, неизвестно откуда, пусть ищет. Мы негры все на одно лицо, особенно ночью. Бензина оказалась в катере весьма прилично, почти полный бак, и мы смогли преодолеть половину пути до Джибути. Остановившись на полпути, мне пришлось забрать канистру у мудака, хоть чудака, и залить из них бензин в двигатель катера. Мотор снова уверенно загудел, и мы продолжили свой путь в Джибути, в который приплыли только утром. Тут, не теряя времени, я купил бензина и с помощью грузчика переместил бочку с топливом на катер. Привязав моторную лодку к катеру и пожелав себе удачи, я отправился на выход из бухты. Чудак валялся в лодке, отдавшись на волю судьбе без остатка. Ну и пусть его. Держась за руль, я правил дальше. Между делом я смог починить и замок в порту, заявил местным, что нечаянно потерял ключ от замка зажигания. Но как починить? Просто проводки вывел на рычажок зажигания. Конечно, мне поверили, когда я хочу, я могу быть очень убедительным. Да и 1000 франков убедила всех в искренности моих слов. В общем и целом, с заполненными до пробки баками моторов, мы отчалили в правильном направлении и поплыли в сторону Сайлы. Возможно, нас уже давно искали, но океан — это не суша, тут все сложно. Ищи не ветра в поле, а ветра в океане. Океан — это целый мир, поэтому не стоит и париться. В Джибути мы отметились, пусть теперь их полицию эти ребят. Я держался спокойно, не отдыхая, а лишь напрягая двигатель. Я могу не спать и двое, и трое суток, если надо, а сейчас было надо. Вот я и не спал, и, держась за руль, плыл в Сайлу. К концу нашего пути налетел слабый шторм, но мы уже пристали к берегу и отправились в мой номер.